Теперь луна освещала весь поселок. Вдалеке на равнине лежал Йорюнгорд, на дерновых крышах искрилась роса. Она смотрела туда точно в забытьи. У нее было такое чувство, словно она давно умерла для всей своей семьи и близких, словно дверь ее дома захлопнулась за ней в тот миг, когда она пустилась в этот ночной путь. Горы почти все время затеняли дорогу, по которой она брела. Порывы ветра стали сильнее и чаще, теперь он хлестал прямо ей в лицо. Увядшие листья летели навстречу, точно желая задержать ее, вернуть туда, откуда она шла. Она не сомневалась, что ее преследуют. За ее спиной на дороге раздавались вдруг крадущиеся шаги. «Это ты, Арне?» «Обернись, Кристин, погляди из-под руки», — искушала ее какая-то сила. Но теперь она уже словно бы не ощущала настоящего страха, только холод, бессилие и неодолимое желание прекратить борьбу и упасть на землю. После этой ночи, должно быть, ничто в мире уже не сможет ее устрашить. Когда она отворила дверь и вошла в горницу, Симон сидел на своем обычном месте у изголовья постели, склонившись над ребенком. Он только на мгновение встретился с ней взглядом, и Кристин с изумлением подумала, уже ли она тоже так неузнаваемо изменилась и постарела за этот час. Но Симон тут же вновь низко понурил голову, прикрывая лицо рукой. Встав с места, он слегка пошатнулся и побрел к выходу, как прежде, отворачиваясь от нее, сутулясь и повесив голову. Кристин поставила на стол две зажженные свечи. Мальчик приоткрыл глаза, повел странным, ничего не выражающим взглядом и поморщился, стараясь отвернуться от света. Но когда Кристин положила маленькое тельце на спину, прямо как укладывают покойников, он не сделал попытки изменить положение, точно у него не было сил шевельнуться. Тогда она прикрыла его лицо и грудь своим полотняным платком, а поверх положила полоску дерна. И тут ее вновь бросило в пучину страха. Ей надо было сесть поближе к кровати. Но как раз над скамьей было прорублено окно. Кристин не решалась сидеть к нему спиной. Если кто-нибудь притаился на дворе и заглядывает в горницу, лучше смотреть ему прямо в глаза. Она подвинула к кровати кресло и села, повернувшись лицом к окну. В него ломился непроглядный мрак ночи, одна из свечей отражалась в стекле. Кристин оцепенело уставилась в темноту, впившись в подлокотники кресла, так что суставы на пальцах побелели и руки судорожно подергивались. Ее промокшие ноги замерзли и онемели. Зубы стучали от холода и страха, и струи ледяного пота стекали по ее лицу и спине. Она сидела неподвижно и только изредка бросала украдкую взгляд на полотняный платок, который едва приметно вздымался и опадал от дыхания ребенка. Наконец за окном начало светлеть, пропел петух, во дворе раздались голоса, это слуги шли в конюшню. Она бессильно откинулась на спинку кресла, содрогаясь, как в лихорадке, и пытаясь найти такое положение, чтобы унять дрожь в ногах. И вдруг платок зашевелился. Андрес сдвинул его с лица и жалобно захныкал, как видно, к нему возвращалось сознание, потому что он сердито взглянул на нее, когда, вскочив с места, она склонилась над ним. Она собрала дерн в платок, быстро подошла к печке, добавила у нее поленьев и сучьев, и когда в печи весело затрещало молодое пламя, бросила в него достояние мертвеца. Потом постояла немного, прислонившись к стене. По щекам ее струились слезы. Зачерпнув ковшом молоко из горшка, который стоял у огня, она хотела напоить ребенка, но Андрес уже снова заснул, и, казалось, он спит здоровым сном. Тогда она выпила молоко сама. Теплое питье показалось ей таким вкусным, что она осушила залпом два или три ковша. Она не смела говорить вслух. Малыш не произнес еще ни одного внятного слова, но она опустилась на колени. У ступеньки кровати и стала беззвучно молиться. «Обратись, Господи, доколе, умилосердись над рабами твоими, не гневайся, Господи, без меры и не вечно помни беззаконие. Воззри же, все мы, народ твой». Да-да, она знает, что содеяла смертный грех. Но это их единственный сын, а у нее самой семеро. Как же было ей не пойти на все для спасения единственного сына своей сестры? Те мысли, что она передумала за эту ночь, то был просто ночной бред. Она не могла вынести, чтобы их единственное дитя умерло у нее на руках. Вот почему она решилась на это. Симон ни разу не предал ее в беде. Он всегда был добр к каждому человеческому созданию, и больше всего к ней и к ее детям. А в этом сыне своем он не чаял души и берег его, как зеницу ока. Как же было ей не попытаться спасти жизнь мальчика даже ценой греха? Да, Господи, то был грех. Но пусть он падет на мою голову. Бедное, прекрасное, непорочное дитя Симона и Рамбург. Боже, ты ведь не взыщешь за это Сандреса. Она опять подошла к кровати и, склонившись над ребенком, подышала на маленькую восковую ручку. Поцеловать ее она не решилась. Мальчика нельзя было будить. Чистый и непорочный. Это было в ту жуткую ночь, когда они вдвоем с фру Осхильд остались в Хеуге. Тогда старуха и рассказала ей про это, как она ходила на кладбище в Конунгахалле. То было тягчайшее испытание моей жизни, Кристин. Но Бьорн, сын Гюннера, не был непорочным дитятей, когда лежал при смерти после того, как мечи двоюродных братьев Осхильд, дочери Геуте, вонзились в его грудь слишком близко к сердцу. Прежде чем его ранили, он убил одного из своих противников, а второй так и остался калекой с того дня, как скрестил клинок с господином Бьорном. Кристин стояла у окна, глядя во двор. Между службами взад и вперед хлопотливо сновали люди. По двору бродило несколько молодых телушек. Какие красивые! Темнота всегда порождает странные мысли. Они схожи с причудливыми водорослями, что растут на дне морском. Они колышутся, извиваются, завлекая своей колдовской красотой. Они пугают и чаруют, в них есть какая-то диковинная манящая сила, пока они прячутся на дне в таинственном, живом и зыбком мраке. Но стоит детям вытащить их из воды в лодку, как они превращаются в комочек грязноватой слизи. Вот так и с ночными мыслями, которые манят и пугают. Когда-то брат Эдвин говорил ей, что грешники в аду сами не хотят расстаться со своей казнью. Они черпают блаженство в ненависти и горе. Вот почему Христос не может их спасти.